Глава 5. Проводив их, Сидни засел за работу, отчасти чтобы подготовиться к завтрашнему испытанию, отчасти чтобы заглушить тягостные мысли. Истина заключалась в том, что милый нрав и красота леди Джулии произвели на него куда большее впечатление, нежели он сам осмеливался признать. Сидни пытался унять рождавшуюся в сердце неразумную страсть напоминаниями, что ее объект принадлежит другому, ибо смотрел на леди Джулию, как на жену друга, и корил себя за помыслы, оскорбительные для человека, к которому успел проникнуться самым искренним расположением. Ценою значительных и неоднократных усилий он сумел до определенной степени прогнать мучительные раздумья, и, дабы они не вернулись, поспешил, как уже было сказано, занять ум делами более общественного свойства. До конца этого и весь следующий день он выстраивал свои мысли, последовательность доводов и тому подобное, и едва успел покончить с этим занятием, как прибыл маркиз, чтобы отвезти его в парламент. Через полчаса Сидни уже занял свое место, и спикер представил его собранию. Когда со вступительной церемонией было покончено, Сидни принялся разглядывать людей и саму палату. Она представляла собой просторное высокое помещение, выстроенное в приличествующем архитектурном стиле. Везде господствовала та классическая строгость, которой, как уже заметил Сидни, были отмечены все публичные здания Ветрополя. Величественная люстра посередине и множество других поменьше, развешанных через равные промежутки между колоннами, горели так ярко, что все было видно почти как при свете дня. Члены палаты сидели рядами по обе стороны зала, друг напротив друга, спикер посередине под балдахином, установленным на помосте. Некоторое время слышался гул разговоров, затем всех призвали к молчанию, и воцарилась полная тишина. Первым выступил капитан Букет. Он огласил повестку дня, в которой стоял вопрос о состоянии дел в стране, затем произнес речь, краткую, но убедительную и полную едкой сатиры, больно жалевшей тех, на кого она была направлена. Сидни подумал, что оратор наделен выдающимися способностями, но не дал себе труда употребить их в полной мере. Когда тот возвратился на свое место, вперед торопливо вышел Александр Шельма. Мгновение он свирепо оглядывался, затем, театрально откинув мантию и приняв высокомерно заносчивую позу, начал свою филиппику. Ораторы, как правило, произносят первые фразы более тихо и мягко. Однако Шельма сразу же громовым голосом обрушился на противников, призывая народ Африки восстать и отомстить за все обиды, повергнув угнетателей в прах. В ярких, но лживых красках расписал нищету и лишения, в которые, как он утверждал, ввергнуты его соотечественники, и, наконец, потребовал от законодателей немедленных и решительных мер, грозя в случае отказа чудовищными последствиями. Вся его речь состояла из расплывчатых и пустых, но будирующих воззваний, сдобренных неглубокими софизмами и откровенно беспочвенными измышлениями. Этот великолепный образчик риторического мастерства был встречен громкими одобрительными возгласами соратников и не менее громкими стонами возмущения с противоположной стороны палаты. Когда Шельма договорил, маркиз, который все это время сидел с пылающим взором, скрестив руки на груди и время от времени глухо бормотал «лжец, чудовище, бред умопомешанного, подлая клевета» и прочее, подошел к Сидни и шепнул: «Ну, Нед, ваша очередь. Всыпьте мерзавцу по первое число, да поскорее. Видите, другие уже встают. Не мешкайте, не то вас опередят». Сидни медленно и неохотно вышел вперед, дрожа как осиновый лист. Он так побледнел, что, казалось, был близок к обмороку. Несколько джентльменов уже вскочили, однако остальные так громко требовали, чтобы говорил новый сочлен, что те, в конце концов, вынуждены были уступить ему слово. Господин председательствующий, — начал Сидни чуть слышно, — решившись, быть может, опрометчиво выступить перед палатой, я испытываю несколько затруднений, которые, надеюсь, примут в расчет мои слушатели. Я молод, родился в другой стране, и лишь сегодня принято ваше блистательное собрание. У меня нет намерения приводить здесь полностью великолепную речь, последовавшую за этим робким вступлением. Довольно сказать, что успех был полным и сокрушительным. Окончание каждого периода встречалось громом оваций, начисто заглушавших змеиное шипение лорда Эллерингтона и его клевретов. Говоря, Сидни постепенно смелел, голос его звучал все увереннее, он бесстрашно вступился за свободу и законность против безнравственности и вольнодумства, искусно разбил беспомощные софизмы шельмы, разоблачил его дерзкую ложь, обратил гневные призывы в оружие с удесятеренной силой, разящие их автора. В страшных муках корчился архидемагог под неумолимым бичом оратора. Оскал яростной злобы исказил его чело и наполнил глаза нездешним огнем. Когда молодой Витя закончил говорить, и весь зал содрогнулся от шквала аплодисментов, сумятицу выкриков прорезал громоподобный голос лорда Элрингтона, сулящий ему скорое и ужасное отмщение. Сидни не устрашился угроз. То было счастливейшее мгновение его жизни, миг наивысшей гордости. Легкой поступью с пылающими щеками возвратился он к маркизу. Тот приветствовал его сердечным рукопожатием и теплой улыбкой, которая была куда красноречивее слов. Никто более не отважился выступить. Вопрос был поставлен на голосование и почти единодушно решен в пользу правительства. Лишь 16 членов палаты высказались против. Затем спикер поднялся с места, и сенаторы тут же обступили маркиза, громко поздравляя его с успехом протеже. Маркиз отвечал кратко, однако удовлетворение, сквозившее в его глазах, говорило само за себя. В тот вечер Сидни представили более чем сотни влиятельных ветропольских джентльменов. По возвращении в гостиницу он сразу отправился в постель, надеясь, что тишина и одиночество развеют дурман лести, круживший ему голову и не дававший мыслить разумно. Однако прошло немало времени, прежде чем волнение улеглось, а когда Сидни забылся, наконец, беспокойной дремотой, гром аплодисментов и одобрительные возгласы сенаторов звучали в его сновидениях столь безостановочно, что наутро он проснулся, ничуть не отдохнувший. Примерно через 2 недели после того памятного вечера Сидни получил от супруги генерал-губернатора лорда Селби карточку с приглашением на бал и ужин. В назначенный день и час он прибыл в роскошную резиденцию поименованной особы на Сулорок-стрит. Перед входом уже выстроилась целая вереница экипажей, из которых выходили знатные господа в сопровождении обворожительных дам. Лакей провел Сидни по мраморной лестнице, обрамленной с обеих сторон золочеными балюстрадами. Двери из слоновой кости были распахнуты, являя взором анфиладу комнат, в которых шелковые драпировки, персидские ковры, дорогие столы, бархатные диваны, картины, статуи, вазы и тому подобное как будто состязались в пышности и великолепии. В мягком сиянии узорчатых светильников чинно прогуливались богато разодетые гости, наполняя благоуханный воздух гулом множества голосов, приглушенных сообразно требованиям этикета. Сидни объявили. Он вошел, поклонился хозяйке дома, сел на уединенную софу и принялся взволнованно разглядывать юных прелестниц в надежде приметить черты своей недостижимой возлюбленной. Поиски, впрочем, оказались тщетны, и он предался черной меланхолии в самом сердце храма увеселений, когда объявили имя маркиза Дауро. Означенный дворянин вошел под руку с двумя дамами, у Сидни подпрыгнуло сердце, когда в одной из них он узнал леди Джулию. Она была в атласной робе темного насыщенного оттенка, усыпанной драгоценными камнями, в прическе поблескивала бриллиантовая эгретка, над которой величаво колыхался султан из белых страусовых перьев. Вторая спутница маркиза была столь же хороша собой, но меньше ростом и субтильнее. Ее черты были даже еще более утонченные, а лицо совсем юное. Она никак не могла быть старше 15 лет». Простой наряд состоял из зеленого шелкового платья и жемчужного ожерелья, пышные золотистые кудри венчал миртовый венок. Леди Джулия шествовала величавой походкой императрицы, вторая дама порхала, словно сильфида или эльф. Вошедших сразу же окружила толпа, и Сидни никак не мог к ним подступиться. Наконец маркиз заметил своего юного друга и направился прямиком к нему. После обычных приветствий он сказал: «Полагаю, Нед, одну из этих дам вы уже видели, но не представлены ни той, ни другой, что я сейчас и восполню. Это большая поскакушка, моя кузина, леди Джулия Уэлсли, а маленькая хохотунья — моя жена, маркиза Дауро». Сидни широко открыл глаза и низко поклонился, но ничего не ответил. С души молодого человека только что свалилось тяжелейшее бремя, и невыразимая радость сковала его язык. Трудно сказать, сколько бы он простоял так, глядя на леди Джулию, если бы не заиграла музыка. Она заставила его очнуться, вернула способность говорить и двигаться. Леди Селби уведомила маркиза, что тому предстоит открыть бал с любой дамой по его выбору. «Ваша милость оказывает мне большую честь», — проговорил маркиз, — «но у меня еще нет дамы». «Тогда поспешите ее выбрать», — со смехом ответила хозяйка. «Их тут сотни, и любая будет счастлива принять ваше приглашение». Мгновение маркиз оглядывал блистательную толпу взором, в котором сквозило странное торжество, затем, приблизившись к высокой темноволосой красавице, печально сидящей в уголке, произнес: «Я буду глубоко признательна, если леди Зенобия Эллингтон позволит мне ангажировать ее на танец». Дама покраснела и вздрогнула, словно приглашение стало для нее неожиданностью, но приняла его с явным удовольствием. Маркиз вывел ее на середину просторного бального зала, музыканты заиграли медленную торжественную мелодию, и пара начала исполнять чинные фигуры минуэта. Сидни подумалось, что он до сих пор и не знал, как может быть красив танец. Мужественная осанка, гордое и величавое изящество маркиза в сочетании с царственным достоинством, сквозящим в фигуре и манерах леди Зенобии, рождали совершенную гармонию, какой еще никогда не достигало танцевальное искусство. Однако удовольствие, которым это зрелище наполнило Сидни, несколько уменьшилось, когда он случайно заметил лорда Эллингтона, стоящего чуть позади других зрителей. Холодное презрение и ненависть исказили прекрасные черты шельмы, подозрительность горела в глазах и сводила складками чело, когда тот с яростной гримасой следил за своей женой и ее партнером. Едва минуэт закончился, он отвернулся, видимо, раздумывая, как поступить, и через мгновение шагнул к юной маркизе Доуро, которая весело болтала об Артуре со старой леди Селатерен. Эллингтон поклонился и самым почтительным тоном попросил дозволения ангажировать ее на кадриль. Маркиза тоже покраснела и вспыхнула, но не как леди Зенобия. На ее лице ясно отразился страх, и она попыталась отойти, ничего не ответив. Шельма, впрочем, довольно грубо удержала ее и повторил вопрос, однако она ничего не успела сказать, так как подошел муж и осведомился, в чем дело, сэр, что вы говорили этой даме. «Не понимаю», — с кривой усмешкой ответствовал лорд Эллингтон, — «почему я должен сообщать вам, что говорю тем дамам, которых мне угодно почтить своим вниманием?» «Но», — воскликнул маркиз, присовокупив крепкое выражение, — «вы мне скажете или...» «Артур, Артур, не сердись», — взмолилась жена в страхе, прижимаясь к супругу. «Он всего лишь пригласил меня на танец, а я по глупости отвернулась, не ответив, и, наверное, его обидела». «О нет, прекрасная госпожа, вы меня не обидели, однако теперь-то я могу рассчитывать на благосклонный ответ. Сэр, надеюсь, вы извините меня, если я скажу, что не могу выполнить вашу просьбу. Почему же? Потому что считаю неприличным танцевать с врагом моего мужа. О, если это единственное ваше возражение, то я не отчаиваюсь», — начал Эллингтон. Но тут маркиз, взяв жену под руку, презрительно повернулся к нему спиной и пошел прочь. Шельма обратился к леди Эллингтон. «Мадам, готовьтесь немедля покинуть это место и отправиться домой». «Через 3 часа», — твердо ответила она, — «и ни минуты раньше. Что, моя собственная жена мне перечит? Немедленно делайте, что вам велят, не то я найду способ принудить вас к супружеской покорности». Эллингтон спокойно ответила: «Дама, я знаю, почему вы так себя ведете, но не подчинюсь вашему произволу. Вам известно, что, приняв решение, я редко его меняю, так что не трудитесь настаивать. Домой я поеду, когда сама захочу». Глаза шельмы блеснули, словно готовые вылезти из орбит. Он, впрочем, не попытался применить силу, как угрожал, а напротив молча вышел в соседнюю комнату, где в изобилии стояли напитки и угощения. Там он сел и принялся в одиночестве жадно утешать себя дарами виноградной лозы, за каковым занятием мы его пока и оставим. Сидни, который до сих пор не участвовал в танцах, почувствовал желание к ним присоединиться и оглядел зал. Довольно скоро он нашел леди Джулию, но, обратившись к ней, узнал, что она уже приглашена другим джентльменом, которого он видел и раньше, хотя не помнил, когда и при каких обстоятельствах. Сидни разочарованно отошел и сел рядом с маркизом, который вместе с женой и леди Эллингтон расположился в нише, подальше от остальных гостей. Леди Эллингтон как раз говорила: «В том, что мы так редко видимся, милорд, вашей вины не меньше, чем моей. Почему вы никогда не бываете в Эллингтон-хаусе? Сударыня, вы же не призываете меня посещать дом человека, которого я ненавижу и который ненавидит меня. Сэр, это резиденция не только моего мужа, но и моя, и я принимаю кого хочу, не спрашивая его дозволения. Не стану обсуждать решимость вашей милости, без сомнения оправданную, однако я не хотел бы вовлекать ни себя, ни вас в лишние стычки с вашим достойным супругом, так что не обессудьте, я предпочел бы встречаться с вами у третьих лиц. А теперь сменим тему. Почему вы так печальны и почему ищете уединение? В прежние времена вы оживляли любое общество, которое имело счастье вас принимать». «Артур, вы меня дразните. Как я могу быть весела, если соединена вечными узами с тираном, и как могу радоваться обществу, если мой лучший и самый дорогой друг взирает на меня с холодной подозрительностью из-за того, что я имела несчастье стать женой опасного бунтовщика? Да, Зенобия, но некогда мне казалось, что ваш дух сильнее земных невзгод, а сейчас вы трепещете перед тем, кто недостоин стать вашим вассалом». «Артур, вы не знаете Элрингтона, его гнев, однажды распалившись, не угасает. Я не раз тщетно пыталась ему противостоять, он всегда принуждает меня к повиновению, несмотря на мой дух, который вы прежде называли несокрушимым. Однако сегодня вечером вы дали ему достойный отпор, сударыня. Да, ваше присутствие добавило мне мужества. Я решила, что не позволю унизить себя у вас на глазах. Увы, дома я поплачусь за свое упорство, и кара будет суровой». Наступило долгое молчание. Наконец маркиза де Уро нарушила тишину, сказав робко. «Я очень вам сочувствую, сударыня, и в то же время радуюсь, что не вышла замуж за такого отвратительного и жестокосердного человека. А я на ваше сочувствие отвечаю завистью», — тихо и печально промолвила леди Элрингтон. Маркиз, словно не заметив этой короткой, но весьма многозначительной фразы, повернулся к жене и сказал с улыбкой: «Марианна, как можете вы называть лорда Элрингтона отвратительным, на мой взгляд, он чрезвычайно хорош собой, а на мой нет», — отрезала она, — «один его вид нагнал на меня такого страху, что мысли спутались, и я не смогла ответить на простой вопрос. Мой маленький суровый критик, что же именно в его лице так вас отвращает? Думаю, глаза, хотя я не могу сказать точно, чем именно они безобразны. Глаза темные, красивые, просто загляденье. Неважно, они совсем не как у тебя, не такие большие, не такие яркие, не такие улыбающиеся, и поэтому я их ненавижу. И я с жаром», — добавила Зенобия. «Не находите ли вы, Нед, что я вправе возгордиться», — заметил маркиз, обращаясь к Сидни, — «когда две такие женщины расточают мне лесть? Думаю, вправе, милорд, и любой на вашем месте возгордился бы, однако, сударыня, глаза вашего супруга не всегда улыбаются. Недавно я видел их совсем иными». «Когда же?» «Ах да, вспомнила, но он редко так гневается, как тогда. Марианна знает лишь одну сторону моего характера. Она меня не злит и потому не ведает, каким я бываю, когда вспылю. А вот вы, Зенобия, знаете меня лучше. Да, и восхищаюсь вами больше». «Это почти невозможно», — кротко ответила Марианна. «Не соглашусь, как можете вы, совсем дитя, оценить его характер». «Ну-ну», — вмешался маркиз, — «не будем ссориться по такому глупому поводу, а то я знаю, кем перестану восхищаться. Не лучше ли нам присоединиться к остальному обществу? Я вижу, мой достойный друг капитан Арбор беседует с леди Селби и хотел бы послушать их разговор. Что скажете на это? Не пора ли нам выбираться из этого уютного уголка?» Сидни легким поклоном выразил свое согласие, они дружно встали и двинулись к беседующим. Еще издали стало видно, что лицо капитана Арбора светится воодушевлением. Он говорил: «Ах, миледи, я верю, что пока де Витрополь занимает свое место среди других народов, звуки песен не смолкнут, а струны арф не порвутся. Пусть же грохот волн у его подножия сливается с руладами менестрелей в его стенах. Пусть мелодический шепот ветра вторит сладкогласным аккордом в круг нерушимых башен стольного града. И пусть напевы его вдохновенных сынов помнятся на земле до скончания веков. Капитан, — сказала леди Селби, — полагаю, любой из нас от всей души присовокупит аминь к вашей молитве. А теперь не споете ли вы те две песни, о которых говорили? Конечно, спою, если вашей милости угодно. Первая для мужского голоса, ее я исполню сам, она называется «Возвращение швейцарца». «Томлюсь, вспоминая могучие скалы, давно я покинул родные края, где пенис ревет водопад одичалый, но там мое сердце и память моя. Мне бы к утесам и мрачным ущельям от тихой реки убежать бы назад. Пусть ее воды струятся весельем, плещут и шепчут, поют и журчат. Бури услышать бы мне завывание, мрачно гудящие в горах ледяных. Песнь ее сладкие воспоминания будет пронзительней звуков иных. Встретит в отчизне пропавшего сына, пляшущих молний стихийный пожар, сосен склоненных седые вершины, тяжкого грома небесный удар. Мне эти дикие звуки милее песен страны, где растет виноград. Ветр предрассветной прохладою веет, кроткие звезды на тверди горят. Вершины окутаны мантией снежной в разрывах неистово мчащихся туч, прекрасней, чем небо Италии нежный и вечного солнца ласкающий луч. Здесь я, как орленок в гнезде над обрывом, дышать научился и в небо смотреть. Здесь домик убогий под кровом счастливым, вернусь, чтоб под сенью его умереть. Звучный и мягкий голос капитана как нельзя лучше соответствовал настроению слов. Все гости слушали, затаив дыхание, а когда певец умолк, наступила долгая тишина. Наконец леди Селби прервала ее, сказав: «Спасибо, капитан, вы превзошли самого себя. Слова, настроение, голос — все составляет идеальную гармонию. А теперь доставайте вторую вашу песню, мне не терпится ее услышать. Она у меня здесь, миледи, но лучше подходит для женского голоса. Не соблаговолит ли ее милость нам спеть?» «О, нет, капитан, я уже давно не играю и не пою. Обратитесь к кому-нибудь помоложе». «Что ж», — ответил капитан, — «если маркиза Доуро примет то, от чего отказалась ваша милость, я буду чрезвычайно признателен». Марианна взглянула на супруга, и тот шепнул: «Думаю, песня любовная, так что уступите ее кузине. Благодарю за честь, но я не смогу спеть ее так, как она того заслуживает, и потому прошу вас меня извинить». «Увы», — воскликнул капитан, — «я отвергнутый ухажер и не знаю, к кому обратиться теперь». «Но здесь есть леди Джулия», — игриво заметила маркиза, «и, судя по лицу, очень хочет, чтобы вы попросили ее. Скажите, сударыня, примете ли вы то, от чего привередливо отвернулись две другие дамы?» «Да», — ответила она, — «какой бы вздор ни болтала тут Марианна». Капитан Арбор протянул ей ноты, леди Джулия вышла вперед и грациозно уселась рядом со стоявшей поблизости арфой. Она сыграла короткую прелюдию, словно проверяя, настроен ли инструмент, затем перешла к песне. Ее чистый, как флейта, голос сплетался со звуками арфы, взмывая все выше и выше, слушатели подались вперед, никто не шелохнулся и не произнес ни слова, покуда она пела. «Спокойные воды целует луна, дрожа, отражая, золотятся лучи. Проснись, моя радость, от сладкого сна. Взгляни, как прекрасна природа в ночи. Развеялись тучи, светлы небеса, сапфировой аркой над нами горят, напитана запахом пряным роса, счастливой Аравии льет аромат. Забыл соловей свой полночный напев, но слышишь, как ветви вверхуши листят, то ласковый ветер скользит меж дерев, и вслед ему нежные вздохи летят. Сияющих звезд хороводы в тиши выводит Диана в назначенный срок. Спеши, о моя Джеральдина, спеши со мною к ручью, где серебристый песок. Откуда же шепоты эти звучат? Сколь слаб и сколь сладостен звук неземной? На мне ли покоится влажный твой взгляд? Скажи, о любимая, ты ли со мной? Чу! Шорох ветвей, неужели она сквозит белизна из ночной темноты? Выходит навстречу светла и нежна, как призрак любви, как душа красоты. Громко и долго звучали аплодисменты после того, как последняя нота замерла на ее губах. только Сидни, все это время стоявший у леди Джулии за спиной, не хлопал, и она, обернувшись к нему, спросила: «А вы, сэр, не любите музыку?» «Люблю», — ответил он всем сердцем и всей душой, «но когда поет ангел, как мне найти слова, чтобы описать охвативший меня восторг?» Леди Джулия густо покраснела. Джентльмен, с которым она сегодня танцевала, это заметил, недовольно нахмурился и хотел уже обратиться к Сидни, но маркиз Дауро, внимательно наблюдавший за разговором, опередил его. «Итак, Джулия, скажите, кому вы посвятили эту серенаду? У вас за спиной два джентльмена, и каждый хотел бы отнести ее к себе. Советую вам рассудить их, пока дело не дошло до ссоры». «До ссоры?» — переспросила она, торопливо оборачиваясь. «Что такое?» «Ничего, сударыня», — ответил Сидни. «Ровным счетом ничего, я ни слова не сказал вашему спутнику и не имею намерения говорить». Засим он поспешно отошел прочь. Тут пригласили ужинать, и гости направились туда, где были накрыты столы. За время еды ничего существенного не произошло, а вскоре по ее завершении начали объявлять кареты, так что все, за исключением нескольких приятелей лорда Селби, намеренных скоротать остаток вечера за бутылкой в обществе хозяина, отбыли. Сидни в одинокой задумчивости добрел до отеля и немедля улегся спать. В ночь ему снилось, что он в раю и слышит пение ангелов.